Глава 29. Вещи, древо, жизнь. Вот и заповедный лес. Кир снял веревочки, которыми были связаны ходули, вытащил овечью шерсть и бутыль с водой. Водой сбрызгнул шерсть и намотал ее на нижнюю часть ходули. После этого ловким отработанным движением запрыгнул на них. Приблизился к ближайшему дереву и, опершись о него, закрепил ходули на ногах. Глубоко вздохнул и решительно вошел в мертвый лес. Змеи не сразу почувствовали чужака. Кир осторожно ступал ходулями по змеиному ковру. Уловив опасный запах, змеи стали расползаться, открывая дорогу к дереву. Достигнув цели, Кир скинул с плеч мешок и вытащил из него заранее увлажненный длинный жгут из овечьей шерсти. Девчонки постарались, сплели. И хоть это было нелегко из-за небывалых размеров дерева, умудрился обмотать жгут вокруг ствола. Итак, первый пункт осуществления плана завершен. Следующий шаг – забраться на дерево. Кир попытался дотянуться до самой нижней ветки. Не получилось. Тогда мальчик вновь пошел в обход дерева. На этот раз в надежде найти ветку пониже. Походу попробовал подпрыгнуть на ходулях, едва не свалился. Благо успел прижаться к стволу и смог устоять, но до ближайшей ветки так и не смог дотянуться. Держась за ствол, невзначай оглянулся и оторопел. Буквально в метре от места, где внизу заканчивались ходули, земля словно двигалась. Кир присмотрелся и понял, что змеи не отстали от него, и только запах мокрой шерсти удерживал их на небольшом расстоянии. Змей скопилось такое количество, что они покрывали весь участок земли в поле зрения Кира, образовав живой ковер. Мальчик понял, что права на ошибку у него нет. Малейшая оплошность, и ему конец. В мире яви он никогда не проснется. Что же делать? Неужели, потратив столько сил, он должен вернуться обратно, так и не достигнув намеченной цели? Вот так, развернуться и уйти? Ну уж нет. Пока укрепленная на ходулях овечья шерсть еще сохраняет влагу, а следовательно и запах, и не дает приблизиться змеям, он будет искать выход. Он обязательно должен успеть. Передохнув немного, Кир снова двинулся вокруг ствола. Он пропустил еще несколько веток. Каждая новая попытка достать очередную ветку заканчивалась провалом. И все-таки мальчик, не останавливаясь, упорно двигался дальше. И вот, о чудо! Кир узрел ветку, выросшую значительно ниже остальных. С радостью Кир устремился к этой ветке. Он смог дотянуться до нее. Но на этом дело застопорилось. Что делать дальше, Кир не знал. Ветка была шершавой и такой толстой, что не зацепиться за нее, ни тем более обхватить, не было никакой возможности. Тогда, перебирая руками по боковой поверхности ветки, Кир двинулся вдоль от ствола к ее краю. И тут пальцы мальчика провалились в небольшое углубление. Вероятно, на этом участке ветки когда-то отслоился кусок коры, новый же еще не нарос. И здесь образовалось выщербленное место. Кир нащупал, насколько глубоко уходят пальцы в углубление, и, слегка повиснув, испытал выемку на прочность. Что ж, можно попробовать. И практически на одних пальцах мальчик начал медленно подтягиваться. Вот когда пригодились занятия кудьяра по боевой подготовке. Не напрасно кудесник гонял их до седьмого пота. За прошедшие осень и зиму Кир здорово поднакачался, многому научился. Хотя стоило ему это, ого-го, сколько усилий. И не только физических, но и волевых. Подтянувшись, Кир усмотрел в коре еще два похожих углубления. Сделав рывок, Кир зацепился за следующую выемку, потом за вторую. и ценой невероятных усилий таки смог забраться на ветку. После чего отстегнул ходули и, держа их в руках, встав во весь рост, с легкостью преодолел расстояние до ствола. Благо, ширина ветки была такой, что можно было не только ходить по ней без опаски свалиться, а, пожалуй, и танцевать. Кир пристроил ходули и только теперь смог немного перевести дыхание. С содроганием мальчик посмотрел сверху вниз на шевелящиеся ковры змей. Казалось, все змеи мира собрались здесь, в одном месте. Но на дереве он чувствовал себя несколько большей безопасности, чем на земле. Теперь можно было приступить к следующему пункту плана. Мальчик достал из рюкзака бутыль с водой и всю до капельки вылил на свой свитер, связанный все из той же овечьей шерсти. Тут же в нос ударил резкий запах. Пока Кир будет находиться в медитации, этот запах должен будет отпугивать и не подпускать к нему змей и какое-то время удерживать их на расстоянии. Мальчик разулся и прислонился к стволу дерева, обняв его руками. Попытался расслабиться, постоял так какое-то время, но ничего не произошло. В памяти Кирилла всплыли слова Добрознаха. «Запомни это состояние, внучок, оно тебе может пригодиться». И Кир начал вспоминать то состояние, когда впервые соединился с землей-матушкой и познакомился с духом леса. Появилось ощущение легкости и радости. Как и в прошлый раз, он ощутил свои ноги корнями. Корни раздваивались, делясь на множество маленьких отростков. Причем корневища исходили не только из ног, но и из рук, и из той части тела, которой Кир касался ствола чудесного дерева. Он и древо стали единым целым. На какой-то миг это необычное состояние напугало мальчика, и тут же связь с деревом начала ослабевать. Кир собрал всю волю в кулак, отгоняя страх, и словно по волшебству отростки корневища начали проникать внутрь ствола. А еще через какое-то время Кир почувствовал, как его стало затягивать следом за корневищами прямо сквозь ствол дерева. Он понимал и осознавал, что находился все на той же ветке и в то же время был полностью поглощен неведомой силой. А внутри ствола Кира подхватил и завертел головокружительный вихрь и потоком стал уносить все выше и выше к вершине дерева, конца которого не было видно. Пока Кир летел в вихре, ему начала открываться вся история создания мира. Если раньше, когда об этом рассказывал словохотец, Кир представлял все произошедшее в виде образов и картинок, то сейчас он словно непосредственно присутствовал, лично находился во всех совершающихся событиях. Он видел рождение всего живого, сварга, сварожичей, небесных ратичей, воинов бога, и даже рождение черного змея, Чернобога. Перед глазами Кира проплыл бой между сварожичами и Чернобогом. Мальчик увидел победу сварожичей и проигрыш черного змея, разруху, произошедшую после великой битвы. И тут пред Киром развернулось видение, как глубоко в черных горах на троне в черном замке сидит сам черный змей и, собираясь силами, плетет паутину мщения. Черному богу, богу холода, уничтожения и смерти, служат черные колдуны и волхвы. Вокруг его чертогов ползают змеи, ламии. Бесы и анцибалы, вурдулаки и верлиоки бродят по черным лесам. Черный бог любит надевать черную сутану и перебирать четки. Так он насмехается над верой, ибо он отрицает и бытие бога, и свое существование. Черный бог воюет со всеми богами. Бывает и так, что он встает на сторону одного из богов, но делает это с одной целью – поколебать веру в иных богов. Он разрушает храмы, сжигает книги. Также он пишет книги, цель которых – извратить или уничтожить истинную ведическую веру. Заледенить души людей, заковать весь мир льдами – вот его цель. Кир увидел страшное время, когда воины Чернобога, Черного Змея захватили почти весь мир. Великие льды покрыли большую часть земли, и переполнилась земля злом. Чтобы побороть зло и вернуть в мир правду, Всевышний снизошел в нашу Вселенную. Так он выделил наш мир среди иных, неведомых нам миров, указав людям веды. Много столетий чтили люди веды, жили по правде. Но вот, спустя некоторый промежуток времени, веру древних славян начали подрывать захватчики русских земель, которые шли из Рима, Германии, Византии и других враждебных нам стран. А вместе с этим они несли и пытались внедрить чуждую нам веру – христианскую. Кир увидел бои русских князей, которые отстаивали не только свои земли и семьи, но и веру. Врагов отбивали, гнали прочь, но были случаи, когда и они одерживали верх. Но хозяйничать им приходилось недолго. Русский народ вновь и вновь собирался силами и выпроваживал врагов за свои границы. Время шло, но свет ведической традиции не угасал. Понимая, что так просто, в открытом споре им не одолеть и не захватить русские земли, не победить ведическую веру, чужаки предприняли захват народа, так сказать, изнутри. Разбить народ по родам. Мальчик увидел, как началось постепенное внедрение в ведическую веру христианской. Пришлым завоевателям-варягам помогали власти Византии. А там хорошо знали, как выбивать вековые традиции и навязывать сторонние. Крещение Руси проходило насильственно, с массовыми убиениями несогласных, сопровождаясь погромами святынь, разграблением ведических храмов. Целые славянские рода уходили с насиженных мест и скрывались в степях, лесах, уходили в другие славянские земли. Долго на Руси не утихали мятежи против добровольного крещения и поругания веры праотцов, которые, как правило, очень жестко подавлялись. До сего дня многие русские уверены, что только обращение в христианство дали славянам возможность культурного развития. А до этого они были существами темными и никчемными. И что всем добрым и хорошим славян одарили именно их мудрые иноязычные господа. Кир был потрясен. Он столько всего узнал от своих новых друзей, о такой богатой, интересной и насыщенной жизни своих древних предков, о доблестных подвигах и способностях великого русского народа. У мальчика не укладывалось в голове, как можно на полном серьезе верить в то, что история нашего народа, народа, живущего в самой большой стране мира, с таким огромным опытом достижений и побед в различных сферах жизни, с богатейшим языком, насчитывает всего лишь какую-то тысячу лет, и что до крещения Руси не было ни истории, ни культуры, ни достижений, ни самого народа. Но вот среди всего этого хаоса маяками света перед мальчиком обозначились такие величественные фигуры православных подвижников, как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Георгий Победоносец и другие святые старцы. От них шел неземной свет благодати и любви, что давало людям надежду и веру, даже в самые мрачные времена. Кир слышал о них и ранее, но здесь он увидел их в истинном облике ведунов и волхвов. Киру показали, как святые православные старцы удерживали свет в ночи Сварога и священный свет Ра, рода Всевышнего. Покровительство и забота предков проливалось на землю русскую через них. Мальчик понял, несмотря на то, что христианство было навязано ведической культуре, с ним пришло много положительных моментов. Древо показало, и Кир понял, на данный момент христианская вера необходима людям. Однако ночь Сварга закончилась. Наступила эпоха волка. Утро Сварга. Земля снова вошла под влияние светлых богов Прави. В Яви на Руси началось возрождение ведичества. Стали объединяться славянские рода. У все большего количества людей стала открываться родовая память. Среди рождающихся детей все больше становится тех, чьи души воплощаются с уровня светлой слави и даже прави. Их численность неуклонно растет по всей славянской земле. Активизируется деятельность ведических школ по типу Рускаланской, подготавливающих учеников, призванных нести в жизнь древнеславянские традиции, знания и веру предков. Но утро еще не день. Влияние Чернобога все еще имеет силу. Им были выявлены очаги ведического образования, и свое особое внимание он обратил на школу Рускалани, как на самую сильную и влиятельную из них. И в самой сильной школе ведунов и кудесников он нашел самое слабое звено. Слабым звеном оказался Волх. От этой информации у Кира по всему телу пошли мурашки. Но он сумел справиться с волнением и продолжить принимать вливавшуюся в него потоком информацию дальше. Он увидел, как Волх отсек змею Индрику голову, и рассыпался змей на змеенышей, а змееныши расползлись во все стороны. После этого стал Волх владыкой царства подземного, темного, пекельного. Править стал нечистою силою, а в жены взял себе жену змея Индрика Параскею. Увидел Кир, как по наущению Параскеи хотел Волх завоевать все царство светлое, съев молодильное яблоко из сада Ирия, и удержался только благодаря любви к Леле. Увидел Кир погибель Параскеи от руки Велеса, что не дал преследовать волха с Лелей из подземного царства. Параскею уже было не вернуть. Но начал Чернобог творить магию черную, возрождать змея Индрика, самого коварного и мстительного врага волха, собирая по капле, по былинке расползшихся по всему миру змей. И последняя капля змея скрывалась в... Киру стало не по себе. Вот, оказывается, отчего питала силы свои безжалостная черная магия, про которую говорил Добрознах. Мальчик отчетливо увидел, как на шею волха какой-то незнакомец вешает драгоценный камень. Тот самый, красный, от которого Зар, да и остальные мальчики, по первости пришли в восторг. А девочкам он, наоборот, не понравился. Как оказалось, в нем содержалась последняя составляющая души змея Индрика. Камень был закодирован на слово «оборотничество». И с каждым произнесенным волхом в присутствии камня этим словом он забирал память и душу кудесника. Капля же души тем самым возрождалась в последнем змее. Камень должен был насытиться до нужной степени страданиями кудесника и высосать его душу и память. Как только это произойдет, волх, потеряв себя, покинет этот мир и уйдет в мир подземный. Полное услужение Индрику, а вместе с собой прихватит Лелю, чтобы отдать ее в жены змею на замену давно убиенной Параскеи. А как только камень полностью лишит волха всех человеческих качеств, капля крови, которая содержится в кулоне, превратившись в последнего змееныша, воссоединится с остальными в теле Индрика, и Индрик станет практически непобедим. Кир вынырнул из образов древа жизни, словно из холодного бездонного омута. Оказалось, что прошло так много времени, что над вещим лесом уже сгустились сумерки. Но Кира темнота не волновала. Его занимала единственная мысль – как поскорее вернуться в терем и уничтожить камень, если не самому, то хотя бы рассказать об этом кудесникам. Мальчик оглянулся по сторонам. На месте ли ходули? Ходули были на месте. Но навитое вокруг дерево, шерстяная веревка, шерсть на ходулях, да и свитер полностью высохли и уже утратили свое защитное действие. Вот ведь дела! Что же делать? А в это время куча змей вдруг расползлась. Что это? Они дают мне уйти? Но не тут-то было. Несколько змей, по размеру точно таких же, как та, что приползла к ним в терем, чтобы унести овечью шерсть, начала двигаться к дереву. По тому коридору, который был освобожден сородичами, змеи, если можно так сказать, взяли разбег. И вот одна за другой они начали ударяться со всего маха о ствол дерева. Отскакивали от ствола уже виевичи, змееподобные существа с ногами, руками, узкими плечами и длинными шеями. Самые высокие из них пытались допрыгнуть до ветки, на которой стоял мальчик. Те, что пониже, помогали, подталкивали, подсаживали первых. Кир наблюдал, как один из виевичей с помощью другого уже почти вцепился в ветку. Правда, не удержался и соскочил на землю. Когда он же начал проделывать еще одну такую попытку, Кир взял одну из ходулей и начал отталкивать настырное злобное существо. В ответ угрожающе раскрылся капюшон и с шипением выстрелила разъяренная раскрытая пасть на длинной шее. «Тебе не уйти», – прошипело чудовище. Несколько обычных змей пытались залезть по стволу вверх, но, проползая буквально метр, соскальзывали с него и сваливались обратно на землю. Кир услышал: «Тебе надо уходить, смелый мальчик. Я не смогу их долго удерживать». «Но как?» – с досадой выкрикнул Кир. «Ты должен постараться. Очень постараться и лететь». «Лететь?» Тоже перешел на мысленное общение Кир. «Но я не умею летать!» «Птицы умеют. Я послал просьбу о помощи твоим давним знакомым. Помнишь, которым вы с Павелевса не так давно помогли?» Кир молча кивнул. «Он совсем скоро будет. Слушай его, он поможет». Голос прекратился. Наверное, у него не было сил на то, чтобы одновременно задерживать змей и вести беседу. А на фоне темнеющего неба появилась еще более темная точка. Объект приближался, и вскоре Кир разглядел в нем подросшего и окрепшего за зиму вороненка. Тот приблизился, покружился вокруг мальчика и приземлился рядом с ним на ветку. «Когда-то вы мне помогли. Теперь пришла моя очередь». «Крав, это ты?» «Я и есть». «Как ты изменился! Тогда ты был таким маленьким и беспомощным, а теперь тебя и не узнать, Крав!» «У нас мало времени. Слушай меня. Вы уже давно начали изучать оборотничество, и кое-что у вас начало получаться. Но вся проблема в том, что вы не можете отождествлять себя с определенным животным или птицей. Я помогу тебе вжиться в образ ворона, ощутить это. Я буду передавать тебе картинки мира своими глазами, чувства, ощущения, после чего ты сможешь отчетливо понять различия между человеком и животным, в данный момент птицей. Ты не должен наделять образ ворона человеческими чертами и мыслями. Это может затруднить тебе вхождение в нужное состояние. Но главное, ты должен полностью представлять себя вороном, издавать звуки, в данный момент карканье, подражать моим повадкам, которые я буду вводить тебе в сознание, отключив при этом человеческое мышление. Кир слушал нового учителя, не перебивая. «Теперь закрой глаза и представь». Мальчик беспрекословно закрыл глаза, и тут же в него полились мысли, образы, наполняя его сознание новой информацией. И наступил момент, когда Кир действительно начал ощущать себя птицей. Казалось, ему осталось всего лишь расправить крылья, и он взлетит. И словно в подтверждении этого ощущения мальчик услышал: «Лети! Лети и ни о чем не думай! Я буду твоим проводником!» Кир доверился этому голосу. Он, как ему казалось, взмахнул руками. И только после этого открыл глаза и увидел, как его тело, тело ворона, сорвалось с места и взвилось вверх, в черное небо. О, о таком ощущении, ощущении полета можно было только мечтать. Это было непередаваемое чувство свободы и радости. Но радость его чуть умерили. Он услышал: «Вовремя, оглянись-ка назад». Кир оглянулся и разглядел, как на том месте, где он секунду назад сидел в расслабленном состоянии с закрытыми глазами, тугим клубком кишели змеи. Вороненок проводил Кира до выхода из леса. Сколько сейчас было времени, Кир не знал. Сгустившаяся темнота казалась еще чернее из-за отсутствия на небе звезд. Следов от недавнего праздника как и не бывало. Гости, вероятно, давно разошлись. Кир разглядел опустевшую поляну и темный терем. Хотя нет, одно окошко, словно маяк для путников, желтой кляксы высвечивалось из темноты. Кир спланировал к окошку и, пролетая мимо, заметил присутствующих в комнате. Первым в глаза мальчика бросился Каркун, который стоял возле окна. Глядя на небо, он что-то бубнил себе под нос. Наверное, пробовал предсказать дальнейшие события. Обеспокоенная травница не находила себе места. Она сидела как на иголках, при этом постоянно охая, вздыхая, что-то причитая. Рядом с ней находился Добрознак. Знахарь пытался успокоить ее, гладя то по плечу, то по руке, нашептывая на ухо слова утешения. Словохотец держал какую-то большую, явно старинную книгу, пытаясь выискать в ней нужную информацию. Босс с виду был спокоен и хладнокровен. Зато Кудияр сидел с таким взглядом, который явно не предвещал ничего хорошего. Кир будто услышал: «Ну, попади он мне только в руки!» И понял, что готов встретиться лицом к лицу с любым чудовищем, лишь бы не попадаться на глаза Кудияру. Но чему быть, того не миновать. И Кир весьма ловко влетел в окно, напугав при этом Каркуна. Не приземляясь, мальчик закружил по комнате. На него тут же устремилось внимание всех собравшихся. «Что это?» — вскрикнула впечатлительная травница. «Скорее всего, это какой-то знак, и послал его Ведас. Он явно хочет нам что-то сообщить», — предположил Каркун. «Это не знак, это и есть сам Ведас», — заявил Бус. «Почему ты так считаешь, Бус?» — поинтересовался словохотец, оторвавшийся от своей книги. «Да потому. На всех занятиях он пытался обернуться именно вороном. Только у него это не совсем получалось. А сейчас, похоже, он не может превратиться обратно в человека. Вот и залетел к нам на огонек. Ну, я ему сейчас крылышки-то повыдергиваю!» — пригрозил Кудияр. «Все как на иголках. А он, видите ли, развлекается. Основы полета осваивает». Кир и так кружил под самым потолком, но, услышав слова Кудияра, попытался взлететь еще выше. «Погоди, Кудияр, насколько я знаю Ведаса, его надо сначала выслушать, а уж потом решать, выдергивать у него крылья или нет», — вмешался Добрознак. «Давай, спускайся, Ведас!» — махнул Бус Киру. Косясь на Кудияра, Кир сделал еще кружок по комнате, спустился и устроился на столе. «Вот и молодец! Теперь закрой глаза!» — начал было Бус. «Я так и быть!» Крылья твои оставлю в покое. Только перышки повыщипываю. Вставил Кудьяр. Кир встрепенулся, раскинул крылья и отпрыгнул подальше от Кудьяра. Успокойся, Кудьяр. Мальчику и так нелегко. Остановил того Бус. Он впервые оказался в новом облике и не знает, что делать. Ему надо помочь. Закрой глаза, Ведас. Кудьяр тебя не тронет. Кир закрыл глаза, но буквально через пару секунд их распахнул посмотреть на Кудьяра. На радость мальчика Кудьяр вообще отвернулся. Киру же показалось, что секунды раньше он уловил чьи-то мысли, предназначенные грозному кудеснику, не смущать напуганного отрока. Но тут не удержалась травница. Нет. Нет, вы только посмотрите на него. Так бедных детей запугать. Управы на него нет. Разбойник. Он разбойник и есть. Кир увидел, или ему показалось, как уголки губ Кудьяра расползлись в незаметной улыбке. «Соберись, Ведас», — продолжил Бус. «Закрой глаза. Вот, молодец. А теперь постарайся представить, что ты человек. Ты должен увидеть мир глазами человека, увидеть свой прежний образ у себя в голове. Настройся на свои мысли, включи свое человеческое сознание». Кир начал вспоминать, представлять себя человеком. Как он бегает, совершает какие-то пасы руками, разговаривает, думает. И вот, минут через пять на столе перед кудесниками, свесив ноги, сидел Кир, собственной персоной. «Где Волх и Леля?» Голос Кира почти сорвался на крик. «Вот тебе и здрасте!» «Нет! Я, конечно, предполагал что-то подобное, но не до такой же степени. Ведас, где твоя благодарность?» Возмутился Кудьяр. «Перед ним тут стелишься, как только можно, а он ни спасибо, ни до свидания не скажет. Мне нужно торопиться», глядя на дверь, произнес Кир. «Не волнуйся так, Ведас», вступилась травница. «Если ты так напуган Кудьяром, то он не причинит тебе ничего плохого». «О чем вы говорите?» Мальчик взглянул на кудесницу. «Извините меня, я не могу сейчас всего объяснить!» Выпалил он, сорвался с места и выбежал в коридор. Кир на одном дыхании добежал до комнаты Волха и Лели. Прислушался. Внутри стояла тишина. Мальчик приоткрыл дверь. «Волх! Леля, вы здесь?» Нет ответа. Кир тихонечко вошел внутрь комнаты. «Где же вы? Я знаю, как вам помочь!» выкрикнул мальчик. «Боюсь, ты уже никому не сможешь помочь!» послышался тихий голос. «Волх!» обрадовался было мальчик. Кир обернулся на голос. Но нет. Это был не волк. В углу, сидя в какой-то неудобной позе, расположилось существо, очень отдаленно напоминающее их любимого кудесника. Глаза существа излучали животный голод и неумолимую жестокость. Они, как и камень, висевший у него на груди, сверкали холодным, ярко-красным огнем. Лицо сильно изменилось. Брови и скулы стали более выраженными, из-за чего лицо казалось угловатым. Нижняя челюсть немного удлинилась, из нее торчали длинные клыки. Сбоку между зубами свисал черный язык. Существо было неестественно худым, но тем не менее от него исходила нечеловеческая сила. Руки существа упирались в колени, из пальцев торчали длинные, несколько загнутые острые когти. Такие же когти на ногах существа, насквозь прорвав сапоги, выбились наружу. Если бы не такая острая ситуация, Кир наверняка посмеялся бы над неудачником. Когти при ходьбе по полу не цокают? Но сейчас мальчику было совсем не до смеха. С трудом преодолевая страх и понимая, кто перед ним находится, Кир, заикаясь, спросил: «Где Леля?» «Леля?» – удивился полузверь. «Кто это?» «Не знаю я никакой Лели. Думаю, и о тебе больше никто никогда не узнает». Существо все подобралось, сжалось. «К прыжку готовится», — подумал мальчик. «Эх, как же все незадачливо получилось! От змей удалось вырваться, и только для того, чтобы попасть на зубы любимому кудеснику». Мальчик вжался в стену, весь съежился, чтобы казаться меньше и незаметнее. Не желая видеть, как на него нападает оскаленное злобное существо, и как впиваются и рвут его беззащитное тело острые клыки и когти, Кир зажмурился. И в тот же момент он услышал, как существо сорвалось с места. Но, к удивлению, зубы и когти не впились в его тело. Кир открыл глаза и увидел совершенно пустую комнату и распахнутое настежь окно. А затем услышал приближающиеся голоса и топот ног. Он опять закрыл глаза, на этот раз руками. Первым в комнату вбежал Бус. «Что случилось?» «Я старался, но не успел. Понимаете?» Кир сорвался на крик. «На дерево забрался, все узнал. От змей смог сбежать, а тут вот...» Кир смотрел на кудесников полными слез глазами. «Что произошло?» Почувствовал Бус неладный. «Где? Где ты был все это время? И где, в конце концов, Волх и Леля?» «Черный бог оживил змея Индрика», пролепетал Кир и без сил опустился на кровать. «Что ты говоришь, мальчик мой?» Вклинилась в разговор травница. «Если ты это придумал, чтобы как-то оправдать свое отсутствие, и только потому, что так напуган кудьяром, то ты глубоко ошибаешься. На самом деле он не причинит тебе». «О чем вы говорите? Какой кудьяр? Я видел их. Да кто такой кудьяр по сравнению со змеем Индриком и черным богом? Да он...» Мальчик несколько запнулся при подборе нужного выражения. «Да он просто душка!» Наконец выкрикнул Кир. На такое неожиданное высказывание у кудеяра, как у рыбы, сам собой открылся и захлопнулся рот. Он закашлялся и смущенно потупился в сторону. Еще никто и никогда не называл его душкой. Это был тот самый редкий случай, когда самого кудеяра смогли ввести в краску. Но Кира абсолютно не волновало, что на данный момент испытывает его самый суровый наставник. «Мальчик ничего этого не видел». «Это я во всем виноват?» – взвился Кир. «Я не успел вовремя вернуться. С дерева от змей сбежать успел, а помочь волку и Леле нет». Из глаз Кира хлынули слезы. За все время, проведенное в Рускаланской школе, со всеми трудностями, неудачами, обидами, физической болью, которую ему пришлось здесь преодолеть, он ни разу не проронил ни слезинки. Даже тогда, когда его никто не видел. А тут из-за него. Что же делать? «Я должен помочь им!» Продолжил Кир. «Нужно спасти Лелю, вернуть Волху его душу и память!» Мальчику подошел Добрознак, усадил его на кровать и сел рядом. Он приобнял его за плечи. «Сейчас совсем поздно. Тебе нужно успокоиться, поспать, набраться сил». «О каком сне может идти речь?» Кир возмущенно развел руками. «Нужно быстрее собираться в дорогу!» Видя, в каком взвинченном состоянии находится мальчик, перед ним на колени опустился Бус. «Посмотри на меня, Ведас. Спокойным, уравновешенным голосом предложил кудесник. Но тот не слушал. Он хотел было вскочить и куда-то бежать. Босс остановил его и усадил на место. «Чш, мальчик мой!» Босс коснулся головы Кира своими огромными ладонями и мягко повернул к себе. «Посмотри на меня! Просто посмотри на меня, и все будет хорошо! Я тебе обещаю!» Кир, казалось, всего лишь мимолетом взглянул в глаза Босса и тут же растворился в них. Он не помнил, как закрылись его глаза. Он не помнил, как его перенесли в его комнату. А там цыкнули Назара и Гордея, чтобы те не вздумали его будить. Они до сих пор не спали и ждали возвращения друга. Он не помнил ничего. Он спал крепким, глубоким сном, без сновидений.